Те, кто прибыл вчера, позавчера, уже чувствовали себя ветеранами, которым все нипочем. Стоя у сходин, спрашивали вновь прибывших, не понаделали ли те в штаны, пока плыли. Нужно признать, вид у тех был не из лучших. «Кажется, это 6-й пехотный». «Да нет, Олух, посмотри на форму. Это Роял Бургонь. Они 5 дней плыли из Марселя в шторм. То-то из трюма пахнет ладаном», — прыснул от смеха Фанфан, который уже протиснулся сквозь толпу солдат в первые ряды. «А ну-ка, повтори, и я это проверю твоим носом», — пригрозил ему здоровенный парень, только что сошедший на твердую землю. «Но почему? Тебе так нравится этот запах? Это твой ладан?» — не отступал Фанфан. «Мсье, освободите круг!» — кричал невесть, откуда взявшийся пердун. «Увидим поединок между вояками из Роял Бургонь и из Роял Берри!» Гигант сбросил на землю мешок, до этого момента скрывавший его лицо, замахнулся на тюльпана, успевшего встать в стойку, и тут, ко всеобщему удивлению, издал ошеломленный вопль, напоминавший трубный вопль слона. Это был Гужон Толстяк. «Привет, папашин паденщик!» — вскричал Фанфан, швыряя в воздух треуголку. «Так вот ты где!» — орал Гужон Толстяк, приятельски похлопывая Фанфана по спине. «Ты в армии стал совсем взрослым!» «Мсье!» — кричал Фанфан, смеясь при этом до слез. «Представляю вам человека, который печет лучшие земляничные торты в Париже и который умеет сказать «мадам» на 6 языках, и который умеет пердеть громче всех!» Гужон Толстяк смеялся так, что даже сложился вдвое. «Ну уж нет!» «Это я», — протестовал пердун. «Гужон Толстяк, мой самый старый друг», — представил всем Фанфан. «Мы вместе буйствовали на улицах Парижа, когда еще молоко на губах не обсохло». «Это пердун», — представил Фанфан своего соратника. Тем временем подтянулись и прочие члены батальона смерти. Так теперь именовали приятелей Фанфана. Жюль Брак, Альберт Драйн, Скакун, мы... Все неделю назад едва не отдали Богу душу, и то, что теперь видишь, это они и есть. «Прекрасные души, мсье!» — захохотал Гужон Толстяк. «И в хорошей упаковке друзья моих друзей, мои друзья, так что я угощаю». Через 10 минут они уже сидели в таверне, в Аяччо, разумеется, все таверны были уже закрыты, но положитесь на французскую находчивость, и вы получите бокал вина хоть посреди Сахары. Припоминаете сержанта Анонциада, который в Бордо ведал размещением на постой? Этот блондин — настоящее чудо. Едва сойдя на берег, уже устроил тайную кантину, поскольку знал, что нужно для солдата. Кантина помещалась в бревенчатом сарае в конце причала, заваленного чем попало — палатками, орудиями, бочками с амуницией, одеялами и всем таким прочим. Хибара заросла терном и олеандрами. Вокруг нее Анонциад нагромоздил бревен, которые саперы привезли на случай постройки мостов, так что сарая видно не было. Внутри горела свечка, поскольку тем временем уже настала ночь, а солдаты, рассевшись на земле, наслаждались вином, доставленным из Бордо. «Каким же образом?» «А это уже секрет Анонциада и военная тайна. Зато вино великолепное. Его пригубливают, пробуют на язык, им ополаскивают горло, и Фанфан, который кое-что теперь в вине знает и понимает, определяет, откуда оно, с каких лоз и какого года хорошее, а какого еще лучше. Так что, видишь, Гужон, — заметил он, закончив свой ученый доклад, — то, что я здесь, отчасти и твоя вина. В один прекрасный день у печи твоего папаши ты убедил меня в том, что и сам я чувствовал, что жизнь нужно прожить на коне, пусть даже и в пехоте. «Сынок, — заявил Гужон, — вопрос, как жить, что ты мне тогда задал, привел меня к такому же выводу, и я решился. сменил бриоши на патронташи, чувствуя себя отлично. Твои родители не возражали? Я ничего им не сказал, оставил только дома записку: «Не плачьте, папа и мама, когда я вернусь, увидите, в чине буду не ниже капитана, и будете мной гордиться». «Мсье», — заявил Анансад, откупоривая восьмую бутылку, — «теперь угощаю я». Для этого блондина, так хорошо умевшего считать, жест такой был весьма удивителен, поскольку до сих пор никто и не подумал, во что им станет эта выпивка. А Анансад, едва скрывая слезы, добавил: «Ах, если бы я имел честь быть членом батальона смерти, то предложил бы мсье Гужона именовать его почетным членом». «Ну, как насчет почета, я не знаю, но насчет члена, тут я в нем полностью уверен», — подтвердил Тюльпан. И так случилось, что за предложение Анансада все тут же проголосовали, подняв руки, так что тронутый Гужон толстяк всплакнул, обняв по очереди всех, предложил Пердуну на днях устроить специальное соревнование.